«А вам, сеньор Антошин, не кажется, что вы не совсем в том положении, чтобы позволять себе что-то требовать?» Похоже, моя попытка затянуть разговор начала раздражать визитера. «Вы заблокировали мой дар и связь с командой, и поэтому решили, что вправе ставить мне ультиматум? По-вашему, этого достаточно, чтобы так давить?» «А разве нет?» Тень демонстративно поглядел по сторонам, словно призывая меня самому убедиться, что вся королевская конница с ратью не спешат мне на выручку. «Вот как!» Я тоже начал злиться. Сильнее он или нет, но он начал с разговора, а значит, его позиция вовсе не настолько беспроигрышная, как он хотел мне показать. «Ну, раз вы такой знаток вероятностей, скажите мне, каковы ваши шансы уйти отсюда живым после расправы со мной?» «Вы об охране?» С нескрываемым превосходством спросил он. «Чертов маг, как же достали все эти чертовы маги? Как мне выкрутиться-то из этой задницы? Ничего в голову не идет, только время и способен тянуть. Сколько его мне осталось?» «Я не знаю, как работает эта ваша способность, в будущее вы заглядываете или как, но такой вопрос. А вы уверены, что учли все?» Забавно, но именно этот блеф вызвал тень беспокойства на лице итальянца. Он на миг прикрыл глаза, будто всматриваясь во что-то мне недоступное, после чего кивнул и с улыбкой развел руками. «Не слишком большие. Я не учел вашей связи с копьеносцем. Он взял вашу кровь совсем недавно? При чем здесь?» «Точно! Я уже говорил, кровь позволяет его дару чувствовать мое эмоциональное состояние. А я сейчас в состоянии едва контролируемой паники». «Кстати, отличный ход, Игорь. Этого я не учел, собираясь к вам в гости. Смотреть еще вероятности копьеносцам, да, прокол. У нас...» Он прикрыл глаза еще на долю секунды. «Есть еще около 2 минут. Потратим их с толком. Или вы не настроены сотрудничать, и мне стоит уйти?» «Зачем вы все это делаете? Потрошители, поглотители, мечты о мировом господстве спать спокойно не дают? Это ведь для этого? Контролировать магов, как делали во времена папской диктатуры?» «Нет, ну правда. Католики в моем мире тоже постоянно искали способ контролировать паству, правда без магии. Но и те к концу 20 века успокоились, а здешние никак не могут принять изменившийся мир». Тень чуть поднял уголки губ, будто услышал что-то забавное от маленького ребенка. «Вы ведь совсем ничего не понимаете, Игорь. Считаете происходящее обычной возней политиков?» «А это не так?» «Мы тратим время. Ваш копьеносец уже идет сюда. Может быть, в будущем, я не исключаю такого варианта, нам удастся поговорить более обстоятельно». С этими словами итальянец поднялся и неуловимо легким движением нырнул в тень куста, кажется, даже листочка не потревожив. Почему-то я был абсолютно уверен, что видящий спокойно минует охрану посольства. В тот же миг, как тень исчез в тенях, я ощутил присутствие дара в груди. Чувство невероятное, как будто отрубленная рука на место вернулась. Как я раньше без этого жил? Видящий. Ну надо же. Каких только мутантов не производит здешний профессор Ксавьер. Блокирующих дар у магов, отключающих наномагическую связь и предвидящих будущее. А ведь у него еще и боевые аспекты имелись. В Белом Лотосе он весьма активно ими пользовался. Имба какая-то. Почему он со мной не разделался? Ведь мог же. Блински-белински, как же мне не хватает знаний. Сноска. Имба. Термин из компьютерных игр. Чрезмерно сильный предмет, вносящий в игру дисбаланс. Или столь же чрезмерно сильный игрок. «Почему вы не спите, Игорь?» Яо возник возле беседки, так же неслышно, как ушел тень. Призрак, да и только. Я даже вздрогнул от неожиданности. И это при том, что он только что проснулся, о чем говорили халат, накинутый на голое тело, и... Я чуть не прыснул. Сеточка на волосах. Впрочем, смешным он не выглядел. Напротив, фигура копьеносца была напряжена и будто излучала опасность. А едва не вырвавшийся смешок — это так. Нервное. «Ко мне приходил гость, сеньор Тень, знакомый вам по отелю Белый Лотос». «И чего же хотел, господин Тень?» Китаец мягко обошел вокруг беседки и остановился в том месте, куда спрыгнул итальянец, уходя. Присел на корточки и стал изучать землю. «Вы не поверите, Ван Ло требовал отдать капсулы и поглотителя». «Каков наглец!» — равнодушно отозвался копьеносец, скрытый кустом. «Но ведь вы ему отказали?» «Наотрез!» Это хорошо. И что теперь? Таким же вызывающим зависть движением, как и у тени, Яо перемахнул через перила беседки и пристально вгляделся в меня. Мы следуем прежнему плану. Мне на миг показалось, что от ответа зависит ни много ни мало моя жизнь. Странно, такой опасности я не чувствовал, даже когда беспомощным находился рядом с итальянцем. Списав это на выверты вернувшегося контроля над даром и на запоздалый страх смерти, я ответил: «Конечно, только надо детально выяснить, кто такие видящие».